«Чёрт, да что тут происходит?» Арк чувствовал себя так, словно его голова вот-вот взорвётся. Ему наконец-то удалось одержать победу над Люцифером, в то время как Красный находился на грани смерти. Так что же пошло не так? Как только здоровье Красного опустилось до критической отметки, время вокруг остановилось. «Мне нужно сдвинуться с места!» Арк закусил губу и уперся взглядом в спину своего противника, и тут тело Красного задёргалось. К этому времени Люцифер вернулся в своё изначальное состояние, в котором он находился до боя. Следом за этим Марк почувствовал, что сила, сковывавшая его движение, ослабляет хватку. Он только этого и ждал. Тело Арка отреагировало на свободу быстрее его мозга, и оставалось лишь одно, что он сейчас мог сделать. «Удар тьмы!» Арк сделал рывок вперёд и нанёс удар. Чёрное пламя, окутывавшее его меч, разрубило Красного пополам. Длинная вертикальная линия разделила его тело на две равные части, которые рухнули на землю. Он издал предсмертный вопль и прошептал, подняв глаза в тёмное небо. «Программа!» Это были последние слова Красного, посвятившего свою жизнь уничтожению нового света. Дёрнувшись пару раз, он, наконец, замер. Хаотический персонаж 999 уровня был убит. «А? Что? Что произошло?» Со всех сторон послышались сконфуженные возгласы членов отряда. Когда он испустил дух, перед Арком появилось игровое сообщение. Как оказалось, Красный имел 999 уровень. Это было возможный максимум для любого персонажа в новом свете. Они поражённо переводили взгляды с Арка на бездыханное тело Красного. Слишком многое произошло за последние секунды, и им ещё предстояло переварить увиденное. Спустя несколько секунд солдаты наконец-то все поняли и заликовали. «Ура! Мы победили! Люцифер повержен! Да, сила тьмы уничтожена! У нас получилось! Получилось!» Крики радости разнеслись по всему Рингбергу. Солдаты экспедиционной армии, оставшиеся снаружи воздушной крепости, присоединились к ликованию, но Арк не слышал их. «Там определённо что-то есть!» Он заметил тусклое сияние рядом с телом Красного. «Это ведь законная добыча, верно? Учитывая невероятно высокий уровень Красного, выпавшие из него предметы должны быть лучшими из всего, что Арк видел доселе. Конечно, тот был всего лишь программой, но игра воспринимала его как игрока, а хаотические игроки, в свою очередь, гарантированно теряли один предмет снаряжения после смерти. К тому же Люцифер, как элитный босс 1500 уровня, тоже должен был оставить после себя добычу невероятной силы. Я должен заполучить предметы, пока остальные их не заметили. Пылающая душа, обыщу Люцифера и Красного и принеси найденное!» Тихо прошептал Арк, убедившись, что никто не смотрит. Пылающая душа тоже почувствовал присутствие предметов и украдкой прокрался к останкам Красного. Спустя какое-то время Арк увидел сообщение. «Ваш питомец Пылающая душа подобрал меч Асуры». Так Красный использовал меч Асуры. Ранее Арк не мог сказать с точностью, так как лишь заметил образ Асуры, выгравированный на клинке Красного. Вообще тот сражался парными мечами, но получить в своё распоряжение даже один из них было большой удачей. При виде меча Асуры у Арка буквально потекли слюнки, но тут Пылающая душа подобрал ещё один предмет. «Ваш питомец Пылающая душа...» «Что?» Арк вздрогнул и обернулся на голос. «В чём дело?» «Арк!» Оклик Брэда не дал ему дочитать сообщение. «Ах ты, сукин сын!» «Чёрт, меня поймали на горячем! Теперь мне придётся делиться с остальными!» Как бы ни были сильны предметы, если разделить их стоимость на всех, то каждому члену отряда достанется всего пара серебряных. Разумеется, Арк одержал эту победу не один, но он всё же был главнокомандующим. Причём этого следовало ожидать. Рядовые солдаты рисковали собственной жизнью, и им полагалась награда. И раз теперь Арк был всенародной знаменитостью, то он не мог просто схватить добычу и убежать, куда глаза глядят. Когда он понял, что ему придётся поделиться добычей, он чуть не заплакал. Но Брэд обхватил рукой шею Арка и захохотал. «Ха-ха-ха-ха! Когда мы впервые встретились, ты был суровым тёмным волком! А теперь ты готов разрыдаться от счастья? Мы победили! Радуйся вместе с остальными! Ну конечно! Ты только за этим подошёл?» «Разумеется! Зачем же ещё?» «Да так, ничего. Ты прав. Я чуть не расплакался от облегчения». Кивнул Арк. Он отошёл от Брэда, сделав вид, что хочет поздравить кого-то с победой. Но сам лишь хотел убедиться, что никто не заметил, как он присвоил себе вещи. Однако все смотрели на Арка, как на победителя Люцифера, с искренним восхищением. Поняв, что никто ничего не заподозрил, Арк и правда чуть не расплакался от облегчения, Выдохнув, он сжал кулак и поднял его в воздух. «Мы пришли! Мы увидели! Мы победили! Ура!» Отряд заликовал с новой силой при словах Арка. Однако битва еще не была окончена. На острове Кварин оставались целые толпы демонов, но они потеряли своих командиров в лице Красного Люцифера, так что разобраться с ними не составит проблем. Щиты Рингберга тоже рассеялись после смерти Люцифера. Ввиду этих причин мораль экспедиционной армии подпрыгнула до небес, и они справились с остатками демонов за считанные часы. Десятки тысяч поверженных врагов дали Арку огромное количество опыта и достижений. Человек, стоявший посреди сумрачного леса, с маниакальным смехом заглянул в котелок. На его плече сидела летучая мышь с выражением ужаса на лице. Вокруг его талии обвивалась змея с рубиновой чешуей, а рядом с ним сидел дремавший скелет. Настоящая сценка со средневековой гравюры. Конечно же, это был Арк, пылающая душа, Курио и Пуритал. Пока Арк изучал содержимое котелка, Курио пищал ему на ухо. «Мастер, уже готово? Как долго еще ждать?» «Клац, клац, клац. Еще 3 минуты!» Пропел Арк, сглотнув слюну. На самом деле у него тоже не было сил больше ждать. Ему казалось, что время тянется очень медленно. Медленнее, чем когда-либо во время пребывания в Новом Свете. Оставшиеся 3 минуты казались 3 долгими годами ожидания. Внимательно осматриваясь, Арк начал вспоминать. «Я отправился в это путешествие ровно 3 месяца назад. Люцифер и Красный были побеждены чуть больше 4 месяцев назад. Эх, я так был занят последние дни, что совсем потерял счет времени. Казалось, все это происходило давным-давно». Верно, битва при Кварине, которой было приковано внимание каждого без исключения игрока, произошла 4 месяца тому назад. С тех пор на долю Арка выпало немало новых приключений. Если говорить по порядку, то сначала Арк получил награду от королевства Шиденберг. В пылу боя он напрочь об этом позабыл, но победа над Люцифером была условием выполнения легендарного квеста от королевства. Демонической войне также был положен конец, и королевство Шиденберг было бесконечно благодарно всем игрокам, приложившим к этому руку. Но больше всего почести, конечно же, досталось Арку, главнокомандующему 2-й экспедиционной армии, победителю Красного и самого Темного Лорда. В награду Арк получил комплект «Королевский страж», который король Шиденберга хранил для особого случая. Так что теперь Арк щеголял новеньким набором кожаной брони. Кожаный нагрудник королевского стража — легендарная броня. Кожаные перчатки королевского стража — легендарные перчатки. Кожаный шлем королевского стража — легендарный шлем. Кожаные сапоги королевского стража — легендарные сапоги. Кожаный плащ королевского стража — легендарный плащ. Эффект полного комплекта королевского стража — сила плюс 60, ловкость плюс 60, выносливость плюс 60, защита плюс 60. Особый навык — крик героя. Так выглядели характеристики его новой брони. Но этим его награда не исчерпывалась. В реальном мире Global Access выдал Арку приз 500 миллионов вон. Такова была награда за наибольшее количество очков достижения, приобретенных в битве при Кварине. К сожалению, ему так и не удалось получить в свои руки предмет, с помощью которого Красный стирал данные игроков. А ведь награда за этот элемент черного кода была назначена в 1 миллиард вон. Впрочем, жаловаться не приходится. Арк не слишком расстроился из-за миллиарда, ускользнувшего из его рук. В конце концов, участие в битве позволило ему наконец-то приобрести 3-й класс. Чтобы переключиться на него, Арк отправился в деревню Ланселе. По его возвращению кланы Мяо, Вальрангов, Енотов и Белых Тигров официально наделили его титулом последователя героя Мабана. Когда-то все звериные кланы поклялись верности этому герою, и сейчас они признали в Арке своего нового лидера. Чтобы получить 3-й класс, Арку требовалось выполнить 2 условия — победить Люцифера и получить титул героя. Когда он впервые узнал об этом, ему показалось, что условия невыполнимы, но все-таки у него получилось. Не откладывая в долгий ящик, он переключил класс темной души на темную вечность. Все навыки, относящиеся к его классу, стали гораздо сильней, равно как и увеличились бонусы, получаемые от темного атрибута. И, конечно же, он продолжал предвкушающе хихикать, заглядывая в кипящий котелок. На самом деле Арк извлек из демонической войны еще 2 награды, о которых никто даже не подозревал. Речь о добыче, собранной из тел Красного Люцифера. Одним из предметов оказался меч Асуры, который принадлежал персонажу 999 уровня и в 4 раза превосходил по показателям сияющую тьму Арка. Уж не говоря об особом навыке истина Асуры, при виде которого глаза Арка вылезли из орбит. Но, к сожалению, минимальный уровень для использования меча равнялся 850-му, так что помахать им в бою Арку удастся ещё не скоро. Так что он оставил меч и кое-что ещё в личном сейфе в деревне Ланселя. А этим кое-чем ещё была эссенция Люцифера, которая считалась мифическим редким ингредиентом для кулинарии выживальщика. На самом деле, изначально Арк разочаровался, увидев, что наградой за убийство мощнейшего босса в игре оказалась всего лишь эссенция. Он был вне себя от разочарования. Но в конце концов, другого ждать и не следовало, ведь Люцифер, по сути, представлял собой компьютерный вирус, а компьютерные вирусы не оставляют после себя добычу. Впрочем, если бы из Люцифера выбили целую гору сокровищ, то окружающие неизбежно заметили бы, в таком случае лучше остаться с одной эссенцией Люцифера, чем делиться сокровищами с сотнями игроков. К тому же эссенция сильнейшего монстра во всём новом свете просто обязана обладать уникальными свойствами, и если Арку удастся сотворить из неё пилюлю бессмертия, то полученный бонус характеристикам будет просто огромен. Ингредиенты, необходимые для приготовления пилюли, говорили сами за себя. Рецепт пилюли бессмертия Люцифера. Эссенция Люцифера. Одна из одного. Пальцы гиганта. 0 из 1000. Клыки черной виверны. 0 из 1000. Волосатые ноги тёмных ходоков. 0 из 1000. Душа огненного элементаля. 0 из 1000. Каждый ингредиент предстояло добыть с элитного монстра 500 уровня. Другие игроки сразу же махнули бы рукой на эту затею, но не Арк. Получив список ингредиентов, он тотчас же отправился за ними. Спустя 3 долгих месяца, проведённых в холодных пещерах, жарких пустынях и адских пустошах, он наконец-то собрал всё необходимое, однако затем ему предстояло провести ещё целую неделю за котелком с варевом. И вот до заветного момента оставалось всего 3 минуты. «Надеюсь, оно того стоило!» Если подумать, то Арк настрадался за эти 3 месяца больше, чем во время боя с Люцифером. Однако в следующий миг его мысли прервала яркая вспышка света, забившая из котелка. Когда он заглянул внутрь, на месте целой кучи ингредиентов появилась одна маленькая пилюля. Процесс вызревания окончен, пилюля бессмертия Люцифера готова. С помощью древних техник вы приготовили пилюлю бессмертия, скрывающую в себе одну из многих тайн этого мира. Она позволяет наделить игрока мощью, содержащейся в эссенции монстра. Создание пилюли бессмертия — повод для гордости для каждого мастера кулинарии-выживальщика и несёт за собой дополнительные бонусы. Ваша слава повышена на 1000, интеллект повышен на 50, навык кулинарии-выживальщика повышен на 30, информация о пилюле бессмертия Люцифера обновлена. Наконец-то готово! Арк взял пилюлю в дрожащие руки. Вот он, итог 3 месяцев охоты за ингредиентами. Арк наконец-то закончил работу над пилюлей бессмертия тёмного лорда Люцифера. Он и представить не мог, какими характеристиками она его наделит, и потому его сердце трепетало от предвкушения. «Ох, нужно успокоиться. Не хочу умереть от сердечного приступа, так и не проглотив её». Арк сделал глубокий вдох и медленно положил пилюлю на язык. Как только он проглотил её, перед ним сразу же возникло игровое сообщение. «Пилюля бессмертия Люцифера. Рейтинг пилюли бессмертия. 1 звезда. Уровень готовности. 1 звезда». Это таинственная эссенция, которую возлюбленная создателя проекта Люцифер поместила в его тело. Пилюли дают дополнительные бонусы в зависимости от уровня готовности. Вы поглотили силу самого создателя, Мастер Кот. А? Что? Арк издал крик замешательства.